Стрелецкие полки на старых рубежах и к новым приглядываются. Пушки и пищали умельцы выделывают. Под знамена ставят рейтор, драгун, солдат. Так-то король свейский. А к чему присовокупил? В Москве оружейный завод под Тулой задумал. Откуда выведал? Кто зело болтлив? Сыск учинить надо. Крепнет московское царство, а западные области, священные земли России, все еще у королевской Польши. И Сигизмунд по-прежнему величает себя королем России. А виной всему немцы, Габсбурги. Не можно такое терпеть. Перенес белого короля через башню. Здесь в засаде быть. Самим ведомо не можно. Только дорого просит за дружбу и любовь король свейский. Ему бы казаков донских и селитру для пороха, да зерно по приемочной цене, и чтоб без пошлин для войска, в придачу и денег для битвы с общим денедругом. Видно, Густав Адольф Адамант крепкий, по кулаку кулаком бьет, но оприч того хитер, а подмоги просит, а сам, небось, затаил одно, русских с берегов Балтийских, навек согнать, да так прижать к скалистым бокам Урала, чтобы окрасились те кровью праведной, да гудели б веки вечные под сапогом свейским. Токмо не стать такому во имя Отца и Сына и Святого Духа. Два Рима падуша, третий стоит, четвертому не быть. Сжал посох, да так ударил набалдашником по столику, что фигуры подпрыгнули на шахматной доске, а король черных долго шатался. Вот-вот покатится с бесовских квадратов, да удержали паны на черных лошадях. Стал быть, игре покуда не конец. Приложил наконечник посоха к ладони. Остер, вместо копья сойдет. А куда целить? Через море на купол с полумесяцем. И подвинул к себе свиток, оставленный послом Фомой Кантакузиным. Крепкий орешек, да не крепче русского зуба. Управимся. Не то время. Ныне каждому орешку свой день. Задумался, лицом стал неподвижен, будто написан Андреем Рублевым. Отсвек щек желтоватый, а взгляд сверлит так, что и железо, как лист, пронзит. И тишина в палате стала напряженной, будто звенит, как натянутая тетива после выпуска стрелы. Сколь не гадай, сколь не вымеряй, а восточные дела требуют принять союз, что султан предложил через посла Фому Кантакузина. Не только Фому, всех людей его соболями пожаловал. И Фома на царском жаловании бил челом и в обратный путь просился. До отпуска его собрались здесь, в доме патриарха, и в переплясе сотен свечных огней произвели договорную запись, торжественно и с достоинством. Свиток был велик аршинов два, а дел запечатлел лет на 20. В красной строке главное. Турецкий султан хочет быть с царем московским в дружбе навеки неподвижно, обмениваться послами и грамотами. Против польского короля Сигизмунда, заверял Фома Кантакузин, окажет султан Мурат царю Михаилу сильную помощь ратьми своими и будет стоять за один. И еще, зарок султана подсобить Руси вернуть города, что поляки загребли по перемирию, Смоленск, Дорогобуж, Северский, Стародуб, Почеп, Ярославль, Невель, Себиш, Красный Трубчевск. Да и еще твердо рек Мурат, царь турок, что воспретит клевать войной землю русскую, хану Крыма, стервятнику, нагаем и азовцам, ястребам, а еще честно обязался не величать отныне самодержца королем московским, а токмо полным царским титулом. Язвительная усмешка заиграла на губах. Откинулся на спинку кресла, приподнял посох и наконечником пощекотал черного короля, и почудилось, что зло засверкал тот алмазными глазками. В богоспасаемом граде Москве и во всем царстве могут довольны быть люди разумные и добрые. Что посулил Кремль неверной Турции? в скупых словесах нарушить перемирный срок с Польшей. Да слова расплылись, яко дым от кадильницы. Лови его, накрывай тюрбаном с полумесяцем. Сами расторгнем со временем всему свой черед —